Глава 53. В среду днем Карпентером позвонил окружной прокурор. Они начали играть в гольф, но ушли после девятой лунки. Анна неважно себя чувствовала. Грэм понимал, что было бы ошибкой давить на власти, открыто обвиняя Скотта Кови в ответственности за смерть Вивиан. Пресса была в восторге от такой пикантной новости и выкладывала мельчайшие детали из жизни Вивиан, которые удавалось раскопать. Бульварные листки описывали ее как бедную, богатую малышку, отверженную, бунтовщицу, курящую травку. Все мелочи частной жизни были извлечены и обнародованы на потеху и развлечение публики. Анна была потрясена, унижена и ожесточена. «Может, нам следовало оставить все как есть, Грэм? Мы не смогли бы ее вернуть, а теперь они разрушают память о ней». «По крайней мере, слушание прояснит дело», — подумал Грэм, готовя пятичасовой мартини и вынося поднос в солярий, где отдыхала жена. «Не рановато ли?» — спросила она. «Немного», — согласился он. «Только что позвонил окружной прокурор. Судья из Орлеана созывает слушание в понедельник днем». Увидев ее беспокойство, он добавил: «По крайней мере, тогда обстоятельства прояснятся. Слушание будет открытым, и после всех представленных фактов судья примет решение, есть или нет доказательства убийства, доказательства небрежности, доказательства преступной небрежности». «А если судья решит, что нет доказательств небрежности или убийства?» — спросила Анна. «Значит, мы напрасно прошли через всю эту отвратительную огласку». «Не напрасно, дорогая. Ты же знаешь». Где-то в доме звонил телефон. Через минуту к двери подошла экономка с сотовым телефоном. «Мистер Стивенс, сэр. Он сказал, что это важно». «Это следователь страховой компании, работающий по делу Кови», — сказал Грэм. «Я настаивал, чтобы меня немедленно информировали обо всем, что он выяснит». Анна Карпентер наблюдала, как внимательно муж слушал, и потом быстро задавал вопросы. Когда он положил трубку, то выглядел повеселевшим. «Стивенс во Флориде, в Бока-Ретоне, там, где Скотт провел последнюю зиму. Очевидно, его навещала там несколько раз яркая брюнетка по имени Тина. В последний раз она приезжала к нему за неделю до его свадьбы с Вивианн.